Выйду на балкон и стою один среди пацанов. Секунда кури, вдруг в один момент у себя спросил: ну зачем, дурак, тебя полюбил? Выйду на балкон и стою один среди пацанов. Секунда кури, вдруг в один момент у себя спросил: ну зачем, дурак, тебя полюбил? Воздух летел серый дым. Если было чуть полегче, я бы улетел с ним. Если было чуть умней, я б тебя не любил. Ты меня уже не помнишь, я тебя не забыл. А на кухне так музыка громко орёт. Я с улыбкой вспоминаю наш последний расход. Почему же все внутри меня как будто бы рвет? Пацаны мне говорят: братан, расслабься, пройдет. Как оно пройдет, если сердце разбито? Как оно пройдет, если больше нет шансов? Все мои надежды и чувства убиты. Как же я хочу ото всех потеряться. Выйду на балкон, чтобы позабыть. Вижу все как раньше, те же фонари. Мне гнездо такое, что потеряли мы. Везде догорает, догораем мы, догораем мы. Выйду на балкон и стою один среди пацанов. Все куда кури, вдруг в один момент у себя спросил: ну зачем, дурак, тебя полюбил? Выйду на балкон и стою один среди пацанов. Все куда кури, вдруг в один момент у себя спросил: ну зачем, дурак, тебя полюбил? Я так устал набирать твои цифры. Длинный гудок, ты опять недоступна. Я так устал видеть грустные сны, где мы с тобой вместе проводим минуты. Я не жалею ни капли, ты знаешь. Я не жалею, все в жизни бывает. Люди, которым ты так доверяешь, просто уходят, оставив лишь память. Выйду на балкон и стою один среди пацанов.